Ни войны и мира, ни опоздавшей молодежи Кензабуре Оэ, ни над пропастью во ржи. Вот такой он, книжный магазин Кобаяси. Чему здесь можно завидовать? Ты, например, завидуешь? Я его себе представил. Так и живем. Все соседи покупают у нас. Мы доставляем на дом. Старые клиенты от нас не уходят, так что на жизнь семьи из 4 человек хватает. Долгов нет. Обе дочери учатся в институтах, но не более того. Ни на что этакое в семье возможности нет, поэтому не следовало отдавать меня в такую школу. Там только чувствуешь себя ущербной. Отец постоянно бурчит, когда требует очередные взносы. Меня саму дрожь пробирает, когда на очередной экскурсии иду со всеми на обед в дорогой ресторан и думаю, хватит ли денег. Не жизнь, а сплошные потемки. А твои родители, наверное, богатые? Мои? Простые служащие. Не богатые и не бедные. Думаю, учить меня в частном институте в Токио им тяжко. Но я единственный ребенок, так что не проблема. Правда, на жизнь присылают немного, поэтому я подрабатываю. Словом, обычная семья, есть маленький дом, Королла. А где ты подрабатываешь? 3 раза в неделю в музыкальном салоне на Синдзюку. Работа не бей лежачего. Сиди себе, да присматривай за товаром. А я думала, что у тебя денег навалом. Просто у тебя такой вид. Ну, от нехватки денег я, в общем-то, не страдаю, но их при этом не так уж и много, как и у многих в этом мире. В моей школе почти все были из богатеньких, сказала Мидори, положив руки на колени ладонями вверх. И в этом главная проблема. Но тебе еще предстоит насмотреться на иной мир. Как ты думаешь, в чем главное преимущество богачей? Не знаю. Они могут легко говорить «нет денег». Например, я предлагаю какой-нибудь однокласснице что-нибудь сделать. А она отвечает «не могу». У меня сейчас нет денег. Случись наоборот, и я не могу сказать то же самое. Если я скажу, что у меня нет денег, значит, их у меня действительно нет. Как это не прискорбно. То же самое, если красивая девчонка скажет, я сегодня плохо выгляжу, поэтому никуда не пойду. Попробуй то же самое сказать дурнушка. Подымут насмех. Вот таким был мой мир. 6 лет. До прошлого года. Скоро забудется. Скорей бы. Знаешь, я поступила в институт и вздохнула с облегчением. Здесь много простых людей. Мидори еле заметно улыбнулась и потрепала рукой свой ежик. А ты где-нибудь подрабатываешь? Да, пишу комментарии к картам. Когда покупаешь карты, в комплекте идет приложение. Описание города, населения, туристических мест. Здесь есть такой-то пешеходный маршрут, об этом месте ходят такие-то легенды, а там цветут такие цветы, поют такие птицы. Моя работа – писать эти комментарии, расплюнуть. Стоит сходить в библиотеку Хибия, посидеть денек над книгами и один комментарий за день. Главное – соблюдать некоторые тонкости, и работы будет сколько угодно. Тонкости? А какие тут могут быть тонкости? Короче, вкраплять в текст то, чего не напишет никто другой. Тогда редактор из картографической фирмы подумает, что ты умеешь писать хорошо, проникнется и будет подбрасывать заказы постоянно. Впрочем, ничего особенного и не требуется, достаточно мелочи. Ну, например, для строительства этой плотины пришлось затопить целую деревню, но перелетные птицы не забыли о ней, и каждый год можно видеть, как они кружат над озером. Добавь такой эпизод, и все будут счастливы. Суди сам, и живописно, и эмоционально. Никто из других девчонок до этого не додумывается. Почти. Вот я и зарабатываю прилично. Комментирую. Хорошо, что ты замечаешь такие эпизоды. Да. Мидори задумчиво склонила голову. Захочешь заметить, так или иначе заметишь. А если не получится, достаточно писать посредственно. Вот как. Она хотела узнать, как мне живется в общежитии, и я рассказал о подъеме флага, об утренней гимнастике штурмовика. Мидори тоже покатывалась со смеху, слушая о его выходках. Казалось, он просто рожден веселить людей всего мира. Истории мои ей понравились настолько, что она захотела непременно увидеть общагу своими глазами. «Смотри, не смотри, а ничего интересного там нет», — ответил я. «Несколько сотен студентов выпивают и дрочат в своих загаженных комнатах».